Больно. Как же больно ему было. Каких же сил стоило это видимое спокойствие. Он винил себя во всем, в том, что оставил жену и сына одних, в том, что не был с ними в самый тяжелый для них час, в том, что Митяй по его вине рос без отца, в том, что Зося тянула все на своих плечах. Но еще больше он винил себя за то, что опоздал. Пришел бы неделей раньше, глядишь, и не случилось бы ничего. Не пропал бы Митяй, не погибла бы Зося. А теперь только и остается, что скрежетать зубами да выть в рукав, чтобы никто не услышал, не заметил этой его слабости. Всю жизнь считал себя фартовым, и вот так в одночасье все-все потерял. Григорий брел, не глядя по сторонам, ни себе под ноги, и сам не замечал, что идет не в сторону лощины, а обходит по кругу село. Тетя Оля женщина смелая, даже твари из лощины не испугалась. Видать, такого насмотрелась, что бояться перестала. А вот он, Григорий, не перестал. А еще он, бестолковый и непутевый, чувствовал ответственность за убитую Зосю, за Митяя, которого еще предстояло найти, за тетю Олю. Как ни крути, а она ему помогла. Без нее не попасть ему в гремучий ручей. Она помогла, не смотрела косо, не упрекала, что вор и негодяй. По-человечески отнеслась, считай, по-матерински. Вот и он должен по-человечески. Тут недалеко, сходит убедиться, что с тетей Олей и Татьяной все в порядке, и уйдет во свояси. Жизнь научила его двигаться бесшумно, сливаться с темнотой и тенями, самому становиться тенью, если понадобится. При его промысле без этого никак, половина его фарта от этого умения. Половица не скрипнет, петля не взвизгнет, любой замочек откроется без ключа. Вот и калитка открылась беззвучно, а земля загасила шаги. Он только посмотрит, только в окошко заглянет. В окошко уже кто-то заглядывал. Фигурка щупленькая, платье белое, словно у невесты. И на этом белом, рыжим пламенем коса. Зося. И сиплый крик. «Впусти! Впусти! Впусти!» А ее не пускают. Тетя Оля не пускает. Похоронили живую по ошибке, а теперь прячутся. «Ничего, ничего. Это он потом будет разбираться, кто прав, а кто виноват. А сейчас нужно Зосю успокоить». «Зосенька, не кричи. Зося, посмотри на меня. Видишь, это я, твой Гринечка. Я вернулся, милая». Сказал и выступил на свет, чтобы она не испугалась, чтобы рассмотрела его как следует. Она обернулась. Как-то неправильно обернулась. Вот он спину видел, вот косу, и вот спину все еще видит. А вместо рыжего Зосиного затылка — лицо. Само белое-белое, а глаза черные. У Зоси глаза были зеленые, ведьмовские. Он ее, считай, за эти глаза и полюбил. «Гринечка!» А голос сиплый, наверное, сорвала кричавшая. «Гринечка мой родненький!» Улыбнулась и снова обернулась, только теперь уже по-настоящему, всем телом. А тогда, видно, примерещилась из-за темноты, из-за всего, что за день довелось пережить. Ничего, главное, что живая, что помнит его, а с остальным они справятся. «Гринечка!» Зося шагнула к нему. Или не шагнула, но как-то приблизилась. Может, моргнул он в тот момент, может, не заметил чего. Только вот она у окошка стоит, а вот уже рядом с ним. Руку протяни и коснешься рыжей косы. Он и протянул. Как же оставаться истуканом, когда вот она, жена любимая, живая? «Зося, как хорошо, что ты живая!» А коса холодная, скользкая, как змея, так и хочется руку отдернуть. «Холодно мне, Гринечка, обними меня!» Она и раньше ласковая была его, Зосенька, и обнимал он ее с великой радостью. А теперь что же, боится, что ли? Ничегошеньки он в этой жизни не боялся, так разве ж любимая жена его может напугать? «Холодно и голодно! Кушать я хочу, Гринечка!» А ведь пугает. Глазами этими черными, лицом мертвецки белым. Не потому ли, что мертвецким? «Обними меня, родненький! Соскучилась я без тебя!» И руки тянет, белые руки с черными ногтями, когтями. Не нашел в себе сил, отступил. Сам себя за это малодушие презирал, А только чуйка, которой с детства привык доверять, криком кричала: «Беги, спасайся!» «Ты не любишь меня, Гринечка!» В голосе обида, а в глазах только голод. Такой страшный, такой лютый, что волосы на загривке дыбом. «Я люблю, Зося. Я очень тебя люблю. Только не подходи ко мне, милая. Не трогай». Вот и сказал то, что должен был. А дальше что? Как дальше-то им быть? «А что ж не подходить-то, родненький? А как же я тебе расскажу, где нашего Митеньку искать?» «Ты знаешь? Зося, ты знаешь, где Митька?» Остановился Гриня, перестал отступать. Она ведь мать, какой бы ни была, но материнское сердце завсегда о детенке позаботится. «Я знаю, Гринечка. Я к тебе затем и пришла, чтобы рассказать. Я сейчас... я на ушко тебе шепну». И снова приблизилась. Вроде и не двинулась с места, а вот уже так близко, что можно каждую морщинку на лице разглядеть и черную рану на шее. Ох, не возвращаются с такой раной. Не ходят живыми по земле. Григорий отпрянул в сторону в тот самый момент, как Зося бросилась на него. Сработала чуйка, сработал фарт. Вот только пистолет вытащить не успел. Не думал, что когда-нибудь придется в любимую жену стрелять. Получается, что лишь мгновение у судьбы выиграл. Вот у этой черноглазой, острозубой, скалящейся в голодной усмешке. Нет, не Зося это. Он тянул из кармана пальто пистолет, а существо, которое прикидывалось его женой, тянуло к нему руки, шею, зубы, рвалось точно цепной пес. И дорвалось бы, растерзало в клочья, не было в том никаких сомнений. Но в последнее мгновение замерло, захрипело, посмотрело не на Григория, а вниз. Туда, где из груди торчало теперь что-то острое и черное. Смотрела недолго, глянула только и начала заваливаться вперед. Если б Григорий не отступил, завалилась бы на него. Но он отступил и пистолет, наконец, вытащил, прицелился. «Тише, Гриня, тише! Это я! Не вздумай палить!» Раньше бы выстрелил, не раздумывая. Если кто-то вот как сейчас воткнул его любимой Зосе кол промеж лопаток, да так, что он спереди вышел, пристрелил бы на месте, а тут застыл, как вкопанный. «Тетя Оля», — сказал сиплым шепотом. «Тетя Оля, это что же? Это кто же?» «Это не Зося твоя. Даже не смей так думать». Она склонилась над телом, уперлась ногой в спину того, что когда-то было его женой, потянула за длинную палку. Раздался страшный чавкающий звук, и наступила тишина, в которой стук его собственного сердца казался Григорию оглушительно громким. «Кто?» — спросил Григорий, отводя взгляд от палки, стараясь не смотреть на тетю Олю. «Нежить», — сказала она, вытирая палку о подол Зосиного платья. «Ты лицо ее видел, Гриня? Когти, зубы?» «Не бывает нежити». «Выходит, бывает. За одной такой ты, надо думать, сегодня по лощине гонялся». «А какая...» Он пошарил по карманам, закурил. Зажечь папиросу получилось не сразу, так сильно дрожали руки. «Какая нежить?» «Упырь. Это упырь, Григорий». «И говорит мне об этом учительница». Он застонал, схватился за голову. «Вы себя слышите, тетя Оля?» «И себя слышу, и тебя понимаю. Только ты сам это должен теперь понять. Осознать раз и навсегда, что это существо не Зося. Иди, посмотри. Да не бойся, она больше не встанет». «Почему?» Он не мог себя заставить. Чувствовал себя маленьким мальчиком, а не смелым мужиком. Не мог посмотреть в глаза той, которую любил и обещал защищать. «Осина». Тетя Оля повертела в руках палку. Один конец ее был тупой, второй заостренный. «Еще от бабы Гарпины осталось. В обычной жизни это черенок от швабры, а в лихие времена — осиновый кол». Сказала и сама перевернула тело Зоси на спину, велела. «Иди и смотри, чтобы потом не корил ни себя, ни меня. Чтобы понимал, кого я убила. Чтобы понимал, что так было нужно». Григорий сделал глубокую затяжку, собираясь с духом, а потом решительно шагнул вперед. «Тут старуха такие дела творит, а он что же? Он же мужик». И смотреть себя заставил, через силу, через волнами накатывающую тошноту. Все увидел, все запомнил. и черные без радужки глаза, и длинные когти, и... клыки. После клыков стало совсем нехорошо. Сил хватило только отбежать в сторонку да сложиться пополам. Как же пережить это? Как принять? Он-то, дурак, думал, что страшнее смерти уже ничего быть не может. А вот оно, страшнее, не жизнь после смерти. «Не кори себя», — послышалось за спиной. «Ни себя, ни меня. Так нужно было, по-другому никак. Если бы я ее не убила, она бы убила тебя, выпила бы до самого донца, а потом бы пришла за вашим сыном». Этот поучительски спокойный, суровый даже голос привел Григория в чувство, заставил утереть мокрое от слез и пота лицо, разогнуться, посмотреть, наконец, правде в глаза. «Это не Зося. Зоси больше нет. Это нежить, упырь, который хотел его убить, выпить до донца. А говорили, Бога нет, дьявола нет. А говорили, верить нужно только в торжество коммунизма. А оно вот, рядышком, страшное, клыкастое, неживое». «Ты как?» — спросила тетя Оля. «Пришел в себя?» «Пришел». Он обернулся. «Что я должен сделать?» «Помоги мне. Ее нужно похоронить, теперь уже окончательно. Ты постой тут пока, а я за лопатой схожу и дом запру. Танюшка у меня там». «У нее там Танюшка, а у него где-то Митяй. Дай бог, чтобы живой. Зося ж еще человеком была, когда ту записку ему оставила, когда велела искать сына в гремучем ручье». «Во сне он ко мне приходил. Жалился, что темно и холодно. Сказал, чтобы забирала я его из той проклятой лощины». Вот что еще Зося ему написала в той своей записке. Он тоже тогда подумал про материнское сердце, которое не обманет, а теперь вот подумал про то, что она написала. «Темно и холодно». Зосе тоже было темно и холодно, а еще голодно. Это что же, и Митяю теперь так же? Он решился спросить об этом лишь когда Зося упокоилась, теперь уже навсегда. Не мог носить в себе такую боль. «Тетя Оля, а если и Митяй такой же?» Но не это главный вопрос, главный еще страшнее. «А что, если та тварь из лощины? Это мой Митька». «Хочешь в это верить?» Она посмотрела на него очень внимательно, как во время их первой встречи. «Нет». Он яростно замотал головой. «Вот и не верь», — сказала, как отрезала. «Пока своими глазами не увижу», — добавил он с горькой усмешкой. «Пока своими глазами не увидишь». Она подняла лицо к черному еще небу, сказала. «Скоро рассвет. Возвращаться одному тебе сейчас нельзя, только вызовешь лишние подозрения. Скажем, я тебя не отпустила обратно в усадьбу, боялась за тебя. Понимаешь?» Он молча кивнул. Сам он боялся только одного, того, о чем только что рассказал тете Оле. «Завтра вместе машиной поедем. Познакомлю тебя с Ефимом. Он водитель из города. А теперь пойдем быстрее, как бы не наткнуться на кого». Дома Ольга налила Григорию рюмку водки, зачем-то велела снять рубашку, осмотрела внимательно шею. «Не тронула она меня», — сказал он потерянно. «Не успела». «Хорошо. Спать ложись. Пару часов у нас с тобой на сон». «Тетя Оля», — позвал Григорий. «Что, Гриня?» «Откуда вы все это знали? Про Зосю мою, про осиновый кол? Такому в институтах не учат». У него даже получилось улыбнуться, наверное, по старой памяти. Она ответила не сразу, словно решала, что можно сказать, а что нельзя. Наконец решилась. «Вспомнила я, Гриня. Это наука моей бабы Гарпины. По детству учила она меня... всякому. Она учила, я запоминала, а как выросла, так и забыла. Кому ж нужны такие знания, да?» «Вот, выходит, пригодились». Григорий опрокинул в себя рюмку, натянул рубашку. «Выходит, так. И много у вас еще этой... бабкиной науки?» «Кто б знал». Ольга пожала плечами, а потом велела. «Спать ляжешь в бане. Не хочу, чтобы Танюшка тебя тут увидела. Утром разбужу, потемну доберешься до лощины, а там мы тебя с Ефимом на машине подхватим. Все, иди, дай отдохнуть». Он ушел, от предложенного постельного белья отказался, Жизнь его приучила спать не то что в бане, на голой земле. Да и не уснуть ему этой ночью. Как после такого уснуть?